Кропоткинская студия «Бизнес-стиль» предлагает вашему вниманию бизнес-аудиокниги ведущих авторов мира. Эти, преуспевшие в личной и деловой жизни люди, спешат поделиться с вами секретами своего успеха и процветания. Ог Мандино – величайший успех в мире. Правда в чистом виде состоит в том, что жизнь, удача и счастье каждого из нас – а также в той или иной степени всех тех, кто связан с нами, зависят только от наших знаний правил игры. Томас Хаксли.